в глаза. Но и валяться так дальше я не могу. Мне требуется молоко. Обезжиренное молоко. Без него я не человек. Делаюсь раздражительным, вспыльчивым. За молоком, отчетливо понимаю я, предстоит идти в город. Через не хочу, но придется, потому как молоко нужно мне позарез. Из-за него я время от времени, словно обычный человек, наведываюсь в окрестности стадиона Уллевол. Спору нет, раньше это происходило гораздо чаще, чтобы не сказать каждый день. Но с тех пор, как бы это лучше выразиться, как я переселился в лес, где теперь, собственно, и живу, в лесу, то есть, в город я наведываюсь все реже и реже. Одна из причин в том, что у меня нет денег. Но главное, мне не хочется встречать людей. Они мне противны. Чем дальше, тем больше. Хотя молоко мне необходимо. Мой отец тоже пил молоко, но отца теперь нет. Настырный лосенок все возится за палаткой. Это он так громко и назойливо осуждает меня, пытается раздавить психологически. Но я только еще глубже заползаю в спальный мешок и застегиваю его. Теперь между мной и миром ничейная полоса. Мир не может вторгнуться ко мне. Я не могу выйти наружу, и точно маленький ребенок, лежу не дыша. Я в домике. Но лосенок не отступается, топочет и топочет. А мне приспичило пописать. Бог мой, это всего-навсего теленок, уговариваю я себя. С какой стати я, взрослый мужик, должен терзаться угрызениями совести из-за того, что убил лося? Это в природе вещей. Жизнь все равно заставит лосенка жить по ее законам. Пусть радуется, что этот первый урок преподал ему я, Доплер. На моем месте менее совестливый человек, небось, прикончил бы заодно и его самого. Я вылезаю из палатки и иду отлить. Как всегда, встаю на определенное место, на гладкий камень пониже палатки. Отсюда обычно видно весь город и фьорд. Но сегодня мешает туман. Лосенка я полностью игнорирую. Точно его тут нет. Хотя он напряженно следит за мной, пока я писаю. Я стараюсь повернуться к нему спиной, но он все уже мельком увидел и теперь желает рассмотреть подробно. Он переходит на другое место и заглядывает оттуда. Я отворачиваюсь, он передвигается на новое место. Точно хочет удостовериться, что глаза его не обманули. Как хотят все и всегда. Story of my life. История моей жизни. «Ладно, черт с тобой», — говорю я, и разворачиваюсь в его сторону, спустив штаны до колен и вскинув руки. «Гляди», — говорю я, — «так хорошо, все рассмотрел, доволен». Но нет, упрямый малолетний мерзавец все еще недоволен. Он готов все глаза проглядеть. Однако есть предел тому, что я готов снести от какого-то засранца лося. Я выхватываю топор, вогнанный в дерево неподалеку, и со всего маху запускаем в лосенка. Он отскакивает в сторону и убегает. Жизнь доказала мне, что когда я утаиваю правду, события оборачиваются против меня, поэтому пусть уж я сразу расскажу все как есть. У меня очень большой член. Что тут скажешь? У меня привлекающий внимание своим размером, иначе говоря, гигантский половой орган. Член-великан, короче. Такой он у меня отроду, большой. Лучшего слова для него не подобрать. Длинный, увесистый и толстый. Большой, одним словом. В школе меня дразнили член с ногами. К счастью, школу давно в прошлом. Те обиды свербят уже не так, хотя было больно. У меня ведь имелись и другие достоинства, на которые мне хотелось, чтобы люди обратили внимание. Член с ногами. Если честно, я страшно зол, что этот гаденыш разворошил старое. Так я давно уже не вспоминал о школе, а тут на тебе, проклятый лось. Пусть только вернется, я с него шкуру спущу. Вчера я остался без молока. Весь день убил на то, чтобы прогнать окаянного лосенка. Когда я шуганул его в лес, он, естественно, явился обратно, недолго заставил себя ждать. И час за часом действовал мне на нервы, слоняясь вокруг палатки. Не дать не взять ученик старшей школы Согна, той, что выглядит как универсальная прототюрьма. Я много лет ездил мимо на велосипеде, и теперь могу видеть ее в бинокль, если вдруг захочу, и не будет тумана. Ученики вечно ошиваются там на углу и трогательно как-то даже маются, силясь до звонка накуриться впрок. Будь у лосенка доступ к сигаретам, его бы не пришлось упрашивать. Чему тут удивляться? Он одинок, а до него начинает доходить, насколько мир жесток.